Часть четвертая. Таким образом, вся вина была скинута на Пола, и все устаканилось. В конце Зенит посмотрела на Пола, как на свинью, ведомую на убой. В некоторых профессиях такому может служить награда, но мои яйца сжались в тот момент. Зенит посмотрела этим взглядом и вернулась в свою комнату одна. И Лилия плачет. Ее лицо по-прежнему бесстрастно, но слезы так и текут ее из глаз. Пол явно колеблется, следует ли ему обнять ее за плечи. Ладно, оставлю это этому плейбою. Я последовал вслед за Зенит в родительскую спальню. Если этот инцидент заставит Зенит развестись с Полом, это тоже проблема. Стоило постучать в дверь, как Зенит тут же открыла. «Мам, то, что я сказал раньше, было ложью. Пожалуйста, не ненавидь отца!» Сказал я без всяких предисловий. Зенит остолбенела на мгновение, но тут же криво улыбнулась и потрепала меня по голове. «Я знаю. Не думаю, что мне понравился бы такой тип плохого парня. Этот парень глуп и похотлив, поэтому я готовила себя к тому, чтобы когда-нибудь случиться что-то вроде этого. Но это произошло так внезапно, что я была слишком потрясена. Отец так помешан на женщинах?» Спросил я, притворившись, что ничего не знаю. «Да, он ведет себя получше в последнее время, но он никогда не беспокоился о последствиях в прошлом. Вполне возможно, что где-то есть старший брат или сестра Руди». По мере разговора она гладила мою голову все сильнее и сильнее. «Руди ведь не превратится в такого взрослого, так?» Она трет мою голову слишком сильно, нет, нет. Она уже просто сжимает ее со все большей и большей силой. «Не относись к Сильфе легкомысленно, хорошо?» «О, ой, конечно, мама, ой!» Чувствую, что за моими действиями отныне и впредь будут строго следить. Но похоже, все должно быть хорошо. Неважно, как Пол будет вести себя. Но наш отец действительно проказник. Здесь не будет второго шанса, мистер. На следующий день... Тренировка с мячом оказалась предельно строгой. «Я уже помог тебе утешить маму. Мог бы ты не срывать свой гнев на мне?» Конец четвертой части.